Когда он снова открыл глаза, солнце переместилось в противоположном направлении. Было утро. Джоди сидела на стуле у окна и читала. У нее в руках была та же самая книга, но она продвинулась на полдюйма. И платье на ней было не желтое, а синее. «Наступило завтра», — сказал Ричард. Она закрыла книгу и встала, подошла к Ричару, наклонилась и поцеловала в губы. Он ответил на ее поцелуй, а потом стиснул зубы и вытащил иголки капельницы из левой руки. Какая-то жидкость тут же начала капать на пол. Он сел, опираясь спиной на подушки, и провел рукой по торчащему ежику волос. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Джоди. Ричард немного посидел, стараясь оценить состояние своего тела, начиная с пяток и кончая макушкой, и ответил. «Отлично! К тебе пришли посетители. Они узнали, что ты проснулся». Он кивнул и потянулся. Ричард почувствовал рану в груди где-то слева. Там он ощущал слабость. Он протянул руку к стойке с капельницей. На ней имелась горизонтальная планка из нержавеющей стали, к которой крепился пластиковый цилиндр. Ричард сильно сжал планку, почувствовал боль в районе локтевого сгиба, куда ему вводили иголки, и в груди. Но сталь начала поддаваться. Он улыбнулся. «Ладно, пусть войдут». Он понял, кто это, еще до того, как они вошли в палату. Колеса инвалидного кресла скрипели, пожилая леди отошла в сторону и позволила мужу войти первым. Она была в совершенно новом платье, он все в том же синем костюме из саржи. Хобби-отец вкатил свое кресло в палату и остановился. Левой рукой он продолжал держать рукоять, а правую поднял в дрожащем салюте. Он долго держал ладонь у виска, и Ричард ответил ему тем же. Он постарался сделать это как на плацу. Когда Ричард опустил руку, старик подкатил кресло к его постели, и его жена поспешила за ним. Они стали другими людьми. Конечно, они не помолодели, но на их лицах появилось умиротворение. «Должно быть, лучше знать наверняка, что твой сын мертв», — решил Ричард. Он вспомнил лабораторию Нэша Ньюмана и гроб Аллена, в котором лежал скелет Виктора Хобби. Он очень хорошо его запомнил. Гладкая дуга лба, высокий круглый череп, ровные белые зубы, длинные чистые конечности, благородный скелет. «Он был героем, теперь вы знаете». Старик слегка склонил голову. «Он выполнял свой долг». «Нет, гораздо больше», — возразил Ричард. «Я читал его досье и говорил с генералом Девиттом. Виктор Хобби был смелым пилотом, который не раз проявлял мужество и спас множество жизней. Если бы он уцелел, у него было бы 3 звезды. Он стал бы генералом Виктором Труманом Хобби и занимал бы высокий пост в армии или в Пентагоне». Они должны были это услышать. К тому же Ричард говорил правду. Пожилая женщина положила тонкую бледную руку на кисть мужа, и все надолго замолчали. Глаза стариков повлажнели, они смотрели куда-то очень далеко. Родители рассказывали себе о том, кем мог бы стать их сын. Прошлое обрело законченные черты, их сын погиб славной смертью в бою, и отныне они смогут мечтать без всяких ограничений. Тихонько шипел кислород, выходящий из баллона, слышалось хриплое дыхание старика. «Теперь я могу умереть счастливым», — сказал он. Ричард покачал головой. «Пока еще нет», — возразил он. «Его имя будет на стене, и я хочу, чтобы вы привезли мне фотографию с его именем». Старик кивнул, а на губах его жены появилась бледная улыбка. «Мисс Гарбер рассказала, что вы можете поселиться в Гаррисоне и стать нашим соседом». «Это вполне возможно», — ответил Ричард. «Мисс Гарбер чудесная молодая женщина». «Да, мадам, вы совершенно правы». «Перестань болтать!» — проворчал старик. Потом они сказали, что соседу, который привез их в больницу, пора возвращаться домой. Ричард смотрел им вслед. Как только дверь за ними закрылась, появилась улыбающаяся Джоди. «Врач сказал, что ты можешь уйти». «Ты меня отвезешь? У тебя уже есть новая машина?» Она покачала головой. «Я взяла на прокат Меркурий со спутниковой навигацией». Ричард вытянул руки над головой и повел плечами. Ничего не болело. Ребра его не беспокоили. «Мне нужна одежда», — сказал он. «Боюсь, что старая испорчена». «Да, медсестры разрезали ее ножницами». «Ты при этом присутствовала?» «Я все время находилась здесь», — ответила Джоди. «Мне дали койку в соседней палате». «А как же твоя работа?» «Я взяла отпуск. Сказала, если мне откажут, я уволюсь». Она распахнула дверцу шкафа и вытащила стопку новой одежды. Джинсы, рубашку, куртку, носки, трусы и старые туфли. «Ничего особенного», — сказала Джоди. «Но я не хотела слишком долго отсутствовать. Боялась, что ты придешь в себя, когда меня не будет». «И ты просидела рядом со мной 3 недели?» «Мне казалось, что прошло 3 года. Ты был весь какой-то раздавленный, неподвижный. Ты ужасно выглядел. — А Гаррисон есть в навигационной системе? — поинтересовался Ричард. — Ты собираешься жить там? Он пожал плечами. — Наверное. Мне ведь не следует напрягаться, верно? Да и свежий воздух пойдет на пользу. Потом Ричард отвел взгляд. — Может быть, ты могла бы немного пожить со мной, ну, пока я не поправлюсь окончательно. Он откинул в сторону одеяло и опустил ноги на пол. Встал, двигаясь медленно и неуверенно, и принялся одеваться. А Джоди поддерживала его за локоть, чтобы он не упал.